А теперь в оккупации мы об этом даже не думали. Странно, что такое я увидел у Ковалей. Стараются показать свою интеллигентность гостям из бургомистрата и просвиты. А может быть, немцам, у которых пантофли – обычная вещь. Носки на мне были драные, и я постеснялся снимать ботинки, сделав вид, что заскочил ненадолго. Я корил себя, что не предусмотрел такой возможности и потому не надел свои единственные целые, точнее, хорошо заштопанные носки, которые берег для праздника. Я не представлял себе, что это будет за праздник и когда, но носки, почти целые, хранил в шкафу. И вот теперь не я, а Трунов получил мягкие шлепанцы, и выходит, что он, а не я здесь свой человек, а все из-за мелочи не додумал. Я утешал себя мыслью, что занимался вещами поважнее носков, но тут же вспомнил, что Гришка в этих делах как-никак, а пуп. Я вздохнул про себя и стал рассматривать комнату. Наверху, в блеклых пятнах огня от каганца, проступали лепные украшения. Украшения эти шли по трем сторонам потолка. На четвертой украшений не было. Перегородка разделила одну большую комнату на две поменьше, и лепнина уходила в соседнюю комнату. Я забеспокоился. Точно через эти вызырунки соседи могли узнать, что происходило в комнате Ковали. Я ко всему приглядывался. Ощупал сундук, на котором сидел, знакомый мне издавна. Отсюда я любовался Любкой. Смотрел, как извивается подол ее платья, и отводил глаза. Теперь не было ни развивающегося платья, ни той Любки. Это все делала молча, тихо, словно оккупация сделала ее глухонемой. Я вцепился в шершавую дорожку. Украинский домотканый ковер, прикрывавший сундук с незапамятных времен. На нем была дыра, совсем как на моих носках. И так же стыдливо Ковали прикрывали ее. У них тоже нищая и скверная жизнь, если на стол подают кусочки капусты. Теперь, на второй год оккупации, я разбирался в таких тонкостях. «Тапочки в самый раз!» — верещала между тем Оксана Петровна. «Это добрый знак. У нас было много гостей». И как-то получалось, что тапочки всем подходили. Трунов стянул свои башмаки с веревочными шнурками и растирал большие белые ноги огромной рукой, совсем как недавно немец в госпитале. Мне было неприятно смотреть на ноги Трунова, и не нравилось, что на них смотрит Любка, и ждет с рушником на плече, когда Гришка вымоет их в тазике. Почему-то вспоминаются немцы в их госпитале. Картина стоит в памяти, даже как-то отстоялась. Помнится Рябой, как наш нищий попрошайка, клянчащий копейку под свое безобразие. Немец, наверное, не пойдет с протянутой рукой, но все равно будет видеть, как отворачиваются люди. Уродство есть уродство. Представил я себе и то, как мальчишка-солдат будет стучать костылем по тротуарам своего немецкого городка, и девушки, стыдливо опуская глаза, увидят неподвижную стопу, скрючившуюся и застывшую навсегда. Третьего немца я всего не помнил. Память отрезала все, кроме руки, на которой остатки пальцев сплелись, словно металлические прутья. Такую не протянешь из-за милостыни. У Гришки были здоровые, завидно здоровые ноги. От воды они разрозовелись, расправились пальцы, на которых, словно султаны на шеях лошадей, торчали волоски. Он сжимал и разжимал пальцы, точно звал к себе здоровому кровь с молоком таких же здоровых. «Что он делал в нашей больнице?» — впервые подумал я. Слонялся из угла в угол, ошивался на задворках возле кухни, перенес липовую операцию, обнимался при этом с Федосевной, лазил ей за пазуху. Видно, есть действительно пострадавшие от войны, неважно, свои или чужие, а есть такие, как Гришка, для которых война — дело подходящее, и эта жизнь может доставлять наслаждение. Вот он моется и зовет к себе Любку. Оказывается, я ревную. Не эту подогреческую старушку, конечно, а ту, что у меня в памяти. Это кряхтит, унося тазик с грязной водой, словно древняя бабуля. А как она должна ходить, если все это время таскала тазики и за лейтенантом, и за сержантом, и затем с отбитой рукой? Кажется, за мужем нашей Дины, которого она прятала, но не могла сховать от цепкого взгляда Гришки. Так я думаю, исходя из прошлого разговора с Оксаной Петровной. Нужно все это выяснить окончательно. Может быть, Трунов ни в чем не виноват. Иначе я имею право на антипатию к этому человеку, которого я должен любить. Потому что он свой, потому что я помогал его спасать, потому что он действительно абсолютно здоров и нужен войне больше, нежели я, потому что он приспособлен, а я... Я готов переметнуться, воображение, конечно, к тем раненым немцам, которых мне жалко, как самого себя. Неужели это ревность, только ревность и больше ничего, к этой старушке? Любка вдруг из-под лобья так мне улыбнулась, что я разом вспомнил себя и ее тогда, а не сейчас, когда нападает тапочки и одному, и второму, и третьему, и Трунову, и всем они в самый раз. Мужчина в тапочках выглядит своим в доме, а это очень хорошо действует на соседей. Все это быстро-быстро излагает Оксана Петровна и зовет нас к столу. И Гришка, потирая руки, прет на самое лучшее место. А я держусь ближе к стенке, потому что знаю, накормить четырех взрослых людей в наших условиях — это просто подвиг. Трунову это не понять — он получал в больнице хлеб. Еще и скандалил, не ту пайку выдают. Впрочем, что я волнуюсь? Может быть, Оксана Петровна просто так сказала о том, что просвита не кормит. Сейчас все делают вид, что именно им живется хуже остальных, потому что боятся, а вдруг у них попросят или не дадут, когда они будут нуждаться. На столе разнокалиберные тарелки, не до сервировки нынче. У каждой тарелки вилка с костяной ручкой, какие водятся в деревнях и в семье моего деда, проживающего на окраине. На тарелках жалкие листки капусты, синюшной, прелой, едва ли не гнилой, плавающий не в масле, какое-то масло, а в собственном мутном соку. А рядом ржавый оладушек из картофельных очистков. Это пышное блюдо я и на том свете узнаю, со щепоткой ржаной муки. К тому же Оксана Петровна отвлекает. «Вот ты, Владик, в прошлый раз попрекнул меня». «Когда это в прошлый раз? На прошлом уроке?» «Я думаю об оладушке, который поддеваю вилкой, поддерживаю всей пятерней и сую в рот. Мне неудобно разговаривать». «А ковалиха скофтнула, примечание, проглотила, украинский, и продолжает». Речь идет о юбилее Кобзаря. Все рвут на части несчастные оладушки и молча уписывают их, а она верещит. Конечно, под эгидой немцев устраивать праздники не слишком прилично. Прилично — не то слово. Но что сейчас прилично? Сливать прямо с тарелки в рот остатки капустного сока, как это делает Трунов? Это если смотреть со стороны, вот скажем, Григория Ивановича. «Угу», — отзывается Трунов, заглатывая сок. «Ему эта еда, как слону дробинка. А может быть, он не знает слова «эгида»?» Коситься на ковалиху. Но ты-то, Владик, знаешь, работаешь при немцах и на немцев. Оксана Петровна, оказывается, знает и про стадион. Однако, кроме хлеба насущного, какой там хлеб, оладушки из плохо перемолотой муки. Интересно, есть ли у Ковалей своя мельничка? Но она все торочит про дух. Есть еще, так сказать, настрой людей. Трунов лизнул тарелку и отозвался. Настроение — это мы понимаем. Это, а как же? Зря на него злюсь. Я и сам вылизываю тарелку. Вот мы и собираемся все вместе, воедино. Трунов посмотрел на тарелку. Ничего не осталось, и вздохнул. Настроение — это вещь, но зачем же людей подставлять? Гришка глянул на меня, укорял за то, что привел в такой странный дом, и я отозвался. «Ну, это бывает. В нашей больнице мы тоже, между прочим, под немецкой эгидой. Раперт». Хотел показать, что знаю слово «эгида», или суетился перед Гришкой, разъяснял, что это за слово. «Раненое другое. Тут человек может дуба дать». Так что нехай, хоть и немцы, а спасают. Ковалиха разливала чай из жестяной кружки, которую сняла комком тряпки с железной печки. «Отчего другое? Вы пользуетесь тем, что разрешили лечить одних, а лечат, скажем, вас». Гришка взял кружку, помешал в ней ложкой со старинной монограммой на ручке и глубокомысленно сказал: «Про меня это так». «Чай чуть тепленький, почти совсем холодный. Я видел, как ковалиха его кипятила, сунула в дверцу остатки венского стула и обрывки грязного картона от немецкой упаковки. Насчет картона я позавидовал ей. Вот и воспользовались мероприятием. Женщины заготавливают дрова с помощью перочинных ножей, столовым, старинным, который уже 100 лет как не режет, или просто ножницами. Видимо, я все-таки чему-то научился. Беру у Оксаны Петровны кружку, хочу передать ее Любке. Горячая кружка все-таки немного подогрелась, вываливается из рук. «Разява», сказала бы мать. «И не надоело это вам до войны мероприятие?» Я сравнительно ловко балансирую кружкой в воздухе и наливаю чай. Трунов тянется за кипяточком, как к большому. «Отсыпь маленько». «И мы воспользовались». Трунов сёрбает чай и мычит. «Угу». «Даже листовки хотели». Гришка смотрит свою кружку, не осталось ли чего на донышке, и говорит равнодушным голосом: «Это мура собачья. У нас такое было. Накидали фрицы, что врагом ихним является не народ. Русский там, скажем, или белорусский, а исключительно...» Гришка поднял вверх палец и повторил это слово «исключительно», потому что, по его словам, выучил ту листовку наизусть. «Исключительно советское еврейско-большевистское правительство с его чиновниками. Исключительно». Он, видимо, действительно заучивал листовку наизусть, потому что первая фраза не согласовалась с последней, которую он передавал слово в слово, и при этом посмотрел на меня. Опять. Оксана Петровна восторженно заговорила о Гришкиной памяти, которая сохраняет. А Трунов сообщил ей, что листовку запоминал по надобности, но не то, что до ветру, а как пропуск. Фрицы бросали листки, как пропуска для тех, кто желал перейти в плен. Оксана Петровна всплеснула руками. «Добровольно!» Трунов ответил ей целым рассказом. «Стояли мы под черными болотами, 1013, локоть к локотку. Есть нечего, уже всех собак и кошек поели по всей округе. Вода в болоте тухлая, мерзость». И тут он, Гришка, влез на остатки трибуны и рявкнул на всю округу: «Товарищи! На всех станциях и полустанках Белорусской Советской Социалистической Республики всем красноармейцам, командирам, партизанам кипяток выдается совершенно бесплатно и без всякой очереди. Вот видите и вы для настроя, а говорите мероприятие». Трунов еще раз сёрбнул чай, перевернул кружку и сказал: «Это я для чего рассказываю? Это я для того излагал, что листовки те были по делу.